Послесловие, или как из Лили Брик пытались сделать Калантай. Честно говоря, послесловие читают нечасто, но тут случай особый. Я вынужден обратиться к жанру послесловия в связи с тем, что в последние годы, когда Л.Ю. вернулась из небытия, дня не проходит, чтобы где-нибудь не промелькнуло ее имя, от злобного вранья до забавной чепухи. Окружать Лилию Юрьевну массой фантастической брехни, теперь это называется миф или легенда, стало модой. Стоило замечательному литературоведу Лидии Гинзбург в своих интересных мемуарах написать слова «Римское самоубийство Лили Брик», как один из наших образованных журналистов, не способных отличить метафорический образ от реальности факта, написал, что Лилия Юрьевна покончила с собой в Риме, и пошло-поехало. Не из числа статей, в которых авторы хоронили Лилию Юрьевну в этом древнем городе. В 1996 году доктор советских философских наук, израильтянин Захар Гельман в журнале «Высшее образование в России» вновь повторил эту сенсацию. Кстати, в свое время Маяковскому в визе в Рим было отказано. Сегодня же, благодаря нашим журналистам, все утряслось. Издательство «Захаров» предложила мне написать документальную биографию Лили Брик. Стали оформлять договор, как вдруг выяснилось, что на международной книжной ярмарке в Москве рекламируется книга Аркадия Ваксберга о ней же. Позвонил Захаров. «Узнайте у него, Василий Васильевич, так ли это? Если так, то мы опоздали, и наша затея лопнет». «С Ваксбергом мы не то что друзья, но хорошие знакомые. Он был недавно у нас, подарил свою книгу «Калантай». Мы обедали, сидя в бывшей столовой Л.Ю., говорили о ней, о моей книге «Мемуаров прикосновения к идолам», в которой Л.Ю. отведена большая глава. Ваксберг ни словом не намекнул, что собирается писать о Лили Брик. Итак, я звоню в Париж, где он теперь почти все время живет. «Аркадий, здесь заявлена ваша книга о Лилии Юрьевне, так ли это? Я интересуюсь, ведь мне тоже предложили писать ее биографию». «Да что вы, Вася! Это они там перепутали с моей книгой о Калантай. Какая Лили Брик? И вообще, я считаю, что вы закрыли эту тему своими идолами». «Ну, я так не считаю. О ней еще можно писать и писать. Но нехорошо, если выйдут сразу две книги одновременно». «Да нет, я не собираюсь о ней писать. Пудрит он мне мозги из Франции парижской пудрой. Ее спутали с Калантай». «Хорошо еще, что не с Крупской», — подумал я. И удивился, ибо Калантай уже продавалась. Когда книга Ваксберга вышла, я увидел, что много оригинальных эпизодов заимствовано из идолов и разбросано, и пересказано своими словами. Нам в детстве говорили: «Дети, завтра мы будем писать изложение «Попрыгуни», перечтите ее вечером». Вот Ваксберг и сделал такое добросовестное переложение, кое-где присочинив, но кое-что и написав от себя, забыв, наверное, что пишет о лице, которое реально существовало. И Шаляпин приставал к ней, когда ей, судя по ее дневнику, было 12 лет. И была она запойная пьяница, и сестра Маяковского жаждала выйти замуж за моего отца, хотя они друг друга терпеть не могли. Что хотел, то и написал, и приписал, и переписал, словом, не становился на горло собственной песни. Иван Тургенев был на обеде у Альфонса Доде, и Доде спросил о своих произведениях, Тургенев хвалил, но с оговорками. Это так опечалило Доде, что он по уходе Тургенева плакал вместе с своей женой. Меня это очень растрогало. Интересно, как бы он отреагировал в случае с Ваксбергом? Лично я не плачу вместе с своей женой, а всем говорю, какой он непорядочный человек, что сказал мне неправду, главное, зачем. Но многих это почему-то не удивляет. Отныне я с большой осторожностью буду относиться к захватывающим фактам, которыми он насыщает свои очерки и книги, помня о фантазиях, наполнивших его книгу Л.Ю. Существует известный плакат 20-х годов работы Александра Родченко, на котором изображена Л.Ю. Приставив ладонь ко рту, она призывает население покупать книги. Что ж, благородное дело. Недавно я видел тот же плакат, но Л.Ю. призывала уже покупать мебель. Еще более забавно, что газета «Комсомольская правда» на листовке перед президентскими выборами изобразила Лилию Брик, нашептывающую Ельцину что-то на ухо. Интересно, что Я не удивлюсь, если увижу плакат Родченко, где Л.Ю. рекламирует чипсы. Но, к сожалению, мерзкого и лживого, связанного с ее именем, больше, чем забавным. Когда в журнале «Огонек» появились беспардонные статьи Воронцова и Колоскова о ней и Маяковском, поэты Семен Кирсанов, Константин Симонов и другие пытались защитить ее, однако бесполезно. Их отклики на Огоньковскую публикацию не печатали нигде. По редакциям гуляла замечательно написанная статья о журналистке Лерт, которую так никто и не напечатал, и которая, к счастью, не сгорела до наших дней. Лерт, вопрошая, почему молчат литераторы, вряд ли ожидала ответа на свой риторический вопрос. «Произведение Воронцова и Колоскова, — писала она, — не просто репортерский набег на чужую спальню. Как утверждает Огонек, это плод исследовательских трудов, которые являются, оказывается, отрывками уже законченной книги о Маяковском. Боже мой, значит, нам, любящим Маяковского, еще предстоит получить такую книгу? Целую книгу, полный сборник сплетен о великом поэте, о том, был ли он женат, если нет, то почему, о том, кого он любил больше, кого меньше, а кого вовсе не любил, какую возлюбленную Колосков одобряет, а какую порицает, и что сказала по этому поводу такая-то парижская знакомая, и был ли у Маяковского друг блондин? Эта статья, написанная старой журналисткой, с молодым задором, своей судьбой, отвечает на вопрос, поставленный в ее заглавии, она нигде не была напечатана. Сколько раз нам приходилось читать и даже слышать по телевизору версию, что это именно Л.Ю. застрелила Маяковского, будучи в это время в Лондоне? Или придуманная в 70-х годах в музее Маяковского знаменитая история с предсмертным письмом поэта, которое будто бы написала Л.Ю.? Письмо втихую было передано администрации музея на официальную графологическую экспертизу с надеждой, что этот слух подтвердится. И когда пришел официальный ответ, что письмо, конечно же, написано рукою Маяковского, то тогдашнее приунывшее руководство музея долго скрывало это от сотрудников. Л.Ю. разборчиво пускала в свой дом людей. Каково же было мое изумление, когда я прочел воспоминания человека, который был-то у нее всего раз или два в жизни. Геннадию Попову, автору этой странной статейки, я ничего, кроме признательности и благодарности, не испытываю. Он помог и принял участие в исполнении предсмертной просьбы Л.Ю. развеять ее прах где-нибудь в Подмосковье. И все, что касается его описания «Захоронение праха. Чистая правда». И хотя статья написана, чувствуется, с добрыми намерениями, результат вызывает отрыбь у всех, кто помнит Лилию Юрьевну. «Старуха, — пишет автор, — так называли Лилю Брик, — держала все в своих руках, а уж Попов-то знает».